Да, раздоры. Раздоры ожидают бедного адмирала. Предупреждал ведь, предупреждал. Правда, вот там видно что-то роговое из гущей кофейных. Ну, а рога к дороге. Дорога дальняя. Засиделся адмирал, застоялся. Пожалуй, лучше ему Вахтияр побыстрее. О себе Василий Степанович не беспокоился, знал, что найдет верное толкование любому пятну кофейному. Но всегда хотелось очевидным знаком утвердить судьбу. Так и есть. Слава Богу, башня. Сие добрый знак. Рядом, правда, мельница, то клевета. Перевел глаза снова на башню, задумался. Василий Степанович служил царской короне ревностно. Служил не из награды и почестей, а из внутреннего побуждения, подчеркивая свою преданность второй родине. Собственно, для него первой, ибо это его переселившиеся на Украину родители могли считать Грецию родиной. Он уже узнал мир и добился своего положения в России. Сейчас он уже в годах, но видел много, добился немало. Побывал переводчиком за Кавказье и служащим Константинопольского посольства. Царский двор заметил его, заметил и оценил хитрость и скрытность, храбрость и изворотливость. На Черном и Средиземном морях его знали. Бывал он во многих портах и сам. В 1790-91 годах командовал русскими кораблями в Средиземном море. Тогда и пришлось ему столкнуться с турками. Связи с Кочубеем привели снова сюда, на берег Босфора. Но не только за связи определяли послов сюда, в Турцию, а и за знания, за усердное служение царскому двору Великой Империи. Старался Василий Степанович и служил не за страх, а за совесть. За совесть владетеля крупных имений, сотен крепостных душ и немалых капиталов. Слуга доложил, опять эти крикуны-просители. Обычно Василий Степанович ухмылялся, а тут одернул. «Не смеешь так о господах?» Тот с удивлением взглянул на хозяина и громко, явно передразнивая, крикнул. «Высокие командиры и сенаторы прибыли к русскому посланнику». Теперь уже и Тамара с удивлением взглянул на слугу. Откуда только неповиновение сие нутряное? Ведь до Якобинского Парижа и Пугачевской Волги отсюда так далеко. Времена. Гости зашли шумной, суетливой толпой. Какие из них аристократы? Так только пыжатся. Прав Ушаков, индюки венецианские. Высокочтимый русский посол, как всегда мы склоняемся перед вашей великой мудростью, перед сиянием императора Павла и, как всегда, во второй руке у нас жалоба на вашего адмирала. Не делая паузы, ибо переводить было не надо, зачастил Каподистрия. Все закачали головами в подтверждение сказанного. «Невыносимо», — закатывал глаза старый депутат, «невыносимо жить в постоянной угрозе, что твои слуги тебя прирежут, крестьяне запашут твои земли, а ремесленники займут твои дворцы. И страшнее всего то, что глава утвердившейся у нас российской власти, власти монархической России, все прощает им». «Господин посол», вдруг перебил одетый в изысканный костюм с венскими кружевами Граденигас Секурас Десиллас. Он не только прощает им. Голос его понизился до шепота. Он подстрекает их. Он сам заговорщик. И его капитан Тизенгаузен якобинец. Полноте, господа, полноте. Адмирал в полном здравии решил осадить Тамара. Он умеет указания нести военную службу и несет, как вы знаете, ее исправно. Как ваши острова, так и Неаполитанское королевство пребывают в безопасности. Что касаемо вашей власти, то он и имеет полную поддержку императорского двора в Петербурге и нашего посольства в Константинополе. Что вам еще нужно? Но до вас так далеко, господин посол. А второклассные и вся чернь каждый день бывают у адмирала. Утром у него, а вечером звенят стекла в наших домах. Спасите нас от беззакония. Тамара помрачнел. Он знал, что этим заканчиваются все его встречи с аристократами. Не хотелось защищать сумасбродного Ушакова, но и этих заносчивых баранов надо осаживать. Бегают, не переставая, к визирю Раисе Фенди. имел точное сведение, что много часов провели у английского консула Форрести и нового великобританского посла в Константинополе Элгина.